Запись первая. Создание. Как появилась Dishonored? Первая Dishonored — настоящее чудо. Игра появилась на стыке двух миров — между Францией и США, у авторов, чьи пути иногда шли практически параллельно, но не пересеклись, пока звезды не сложились наилучшим образом. Как творцы, попавшие в игровую индустрию по чистой случайности, объединили усилия и создали игру мечты? Как издатель, который когда-то опоздал всего на день и упустил свой шанс, наконец профинансировал их замысел и вытащил молодую студию из череды кризисов и отмененных проектов? Как видеоигра в сложном жанре, который часто пользуется успехом у критиков, но редко разлетается с магазинных полок, смогла обрести фанатов и превзойти ожидания создателей? Чтобы понять, откуда взялась Dishonored, мы переместимся в прошлое. Вернемся в начало 1990-х годов. История начинается с рекламы в игровых журналах и формы ВВС США. Появление Arkane Studios. 1993 год. Француз Рафаэль Калантонио только что закончил учиться на инженера, скорее по настоянию семьи, чем из любви к делу, и теперь проходит военную службу. Будучи натурой творческой, он находит себя в музыке и даже стал участником рок-группы и в видеоиграх, особенно в ролевых. Особое место в его сердце занимает Ultima, серия фэнтези-РПГ от Origin Systems, одна из первых и величайших представительниц жанра. Как-то раз, листая журнал Joystick, он наткнулся на конкурс, организованный компанией Electronic Arts, EA, викторину на знание Ultima. Призом была поездка в Остин, штат Техас, и возможность протестировать восьмую часть игры прямо в офисе студии. Вопросы оказались сложными, но для Калантонио, знатока Ultima, это не стало преградой. Через некоторое время он получил ответ от EA, который его поразил. Конкурс в Joystick оказался подставным. На самом деле его организовали по инициативе издателя, чтобы найти экспертов по франшизе для работы в новой студии EA во Франции. Кандидатура Калантонио вызвала интерес — и ему предложили место в отделе контроля качества. Он согласился и официально стал восьмым сотрудником Electronic Arts. Издательство также помогло ему завершить военную службу досрочно. Первые годы работы в компании стали для Калантонио очень плодотворными. Он вошел в состав французской делегации, отправленной в Остин для тестирования новых проектов Origin Systems. Среди них были Super Wing Commander, свежая часть культовой серии космосимуляторов, и System Shock, разработкой которой занималась Looking Glass Studios, а издателем выступала Origin Systems. Ранее Looking Glass отвечала за создание спин-оффа Ultima под названием Underworld. Калантонио очень высоко ценил эту игру за развитие идеи погружения в атмосферу. Особенно он хвалил геймплей — за то, что игрокам дали возможность экспериментировать со способностями и окружением, придумывая различные комбинации. System Shock продолжила развивать эту концепцию, предлагая еще более глубокое погружение в игры от первого лица. Дизайн уровней стал ключевым элементом, подчеркивающим свободу действий, доступную игроку. Однако появление первой PlayStation заставило Electronic Arts пересмотреть планы. Компания постепенно отказалась от творений Origin Systems в пользу более прибыльных спортивных симуляторов. Калантонио это не устроило. Он ушел из издательства и некоторое время работал над The Smurfs в Infogrames. При этом он по-прежнему горел желанием создавать игры, похожие на те, что так нравились ему самому. Он мечтал разработать еще одно продолжение Ultima Underworld — Underworld 2 — Labyrinth of Worlds, вышедшая в 1993 году, так и не смогла сравниться с предшественницей, видимо, из-за сложностей в ходе работы над проектом. В 1999 году, благодаря финансовой поддержке дяди, он основал Arcane Studios в Лионе. Вместе с четырьмя друзьями он взялся за разработку RPG в американском стиле и обратился к Looking Glass. Но чтобы продолжение Underworld увидело свет, он должен был подчиняться требованиям издателя, Electronic Arts. Колантонио отказался менять концепцию игры в угоду EA и не стал работать с франшизой Ultima. Так игра превратилась в Arx Fatalis, самостоятельную экшен-RPG с видом от первого лица, совсем как в Ultima Underworld. Сюжет разворачивался в средневековом фэнтезийном мире, где людям пришлось укрыться под землей, когда угасло солнце. Необычная концепция, возможно, даже слишком. Поиск издателя стал для Arcane настоящей проблемой. В конце концов, им стала Джо Вуд, и игра вышла в 2002 году. Критики встретили Arx Fatalis тепло. Даже профессионалы индустрии обратили на нее внимание. Например, Ричард Гэрриот, создатель той самой оригинальной серии Ultima. Поэтому Arcane удалось наладить сотрудничество с Valve, разработчиками Half-Life и будущими основателями платформы Steam. Компания разработала новый игровой движок Source для продолжения своего культового проекта, и Колантонио поначалу хотел написать Arx Fatalis 2 именно на нем. Однако на рынке первая часть с треском провалилась. Возможно, потому что затея оказалась слишком самобытной, или потому что ей не хватало известности. Arx Fatalis вышла через месяц после одной из самых значимых ролевых игр того времени — The Elder Scrolls III Morrowind. Прибыли не хватало на разработку сиквела. Достоинства Arx Fatalis заинтересовали компанию Ubisoft, которая предложила молодой студии сотрудничество. Выгодные условия контракта позволили Arcane Studios расшириться и основать второй офис в Остине, штат Техас, чтобы нанимать талантливых специалистов по обе стороны Атлантического океана. Ubisoft, в свою очередь, потребовала, чтобы следующая игра студии стала адаптацией серии Might and Magic, права на которую компания приобрела после закрытия The Fridio Company. Так Arx Fatalis 2 превратилась в Dark Messiah of Might and Magic. В ней остались черты предшественницы, например, вид от первого лица и мир средневекового фэнтези, но некоторые ролевые элементы были урезаны в пользу более динамичного экшена. В этот раз отзывы критиков вышли менее восторженными, зато продажи игры оказались гораздо выше. Люди не подозревали, что Dark Messiah имела возможность получиться совершенно другой, а Arx Fatalis 2 могла появиться как отдельный проект. Все изменилось всего за несколько дней, когда о контракте с Ubisoft узнал другой известный издатель, тоже желавший поработать с Arcane Studios. Харви Смит и Остин. Город иммерсивных симуляторов. Вернемся в 1993. Пока Колантонио заканчивал военную службу, заручившись поддержкой Electronic Arts, Харви Смит тоже готовился бросить армию. Он родился во Фрипорте, штат Техас, и всегда отличался богатым воображением. Видеоигры и писательство стали для него спасительным убежищем тяжелого детства. Он хотел подать документы в Университет Мэриленда по программе писательского мастерства, но так как денег не хватало, чтобы оплатить учебу, ему пришлось вступить в ряды ВВС США и принять участие в войне в Персидском заливе. Смит прослужил в армии 6 лет. Заполняя данные о себе при увольнении, он растерялся. Харви был сиротой, и в поле для адреса, куда нужно было отправить его вещи, вписывать было нечего. Затем он вспомнил время, когда был скаутом в Остине, и друга, который все еще жил там. Смит указал его адрес, навестил и заодно узнал, что тот работает тестировщиком в Origin Systems. Как преданный поклонник Ultima, Смит решил присоединиться к студии и тоже устроился в отдел качества. одной из его главных обязанностей стало представление игр международным подразделением Electronic Arts. К примеру, именно он принимал французскую делегацию Колантонио во времена разработки Super Wing Commander в 1994 году. Скоро к Смиту начали прислушиваться, и ответственности стало больше. Его резкая критика только что вышедшей Ultima 8 подтолкнула Ричарда Гэриота доверить Смиту команду разработчиков второй версии игры, которая исправляла большинство недостатков в механиках и сюжете первой. Смит воспользовался удачным случаем и, наконец, приступил к созданию собственной игры. Technosaur — это стратегия в реальном времени с динозаврами и ракетницами, вдохновленная Dune 2 — Battle for Arrakis. Однако с EA не сложилось сразу же, и вспыхнул конфликт по поводу игровой концепции. Смит проигнорировал пожелания издателя, и проект отменили. Разочарованный неудачей, Смит покинул Origin Systems. Позже бывший сотрудник студии Уоррен Спектор пригласил его поработать вместе. Спектор был одним из создателей Ultima Underworld, и именно ему Джон Ромеро, создатель Doom, предложил возглавить филиал Iron Storm в Остине, выделив средства на создание игры мечты. Идеей Смита и Спектора было развить принципы, заложенные в Underworld и System Shock, смешать вид от первого лица, научную фантастику и шпионаж. Получилось Deus Ex. Игра вышла в 2000 году и сразу добилась успеха и у критиков, и у игроков. Смит занялся разработкой второй части — Deus Ex Invisible War. Желание выпустить игру одновременно на консолях и PC вызвало трудности в работе, и продолжение, вышедшее в 2003 году, не смогло повторить достижения оригинала. Смит был очень огорчен. В течение следующего года он работал над дизайном третьей части серии Thief, которую компания выпустила после закрытия Looking Glass. Thief Deadly Shadows стала его последним проектом в Iron Storm. Дороги Смита и Колантонио вновь пересеклись в 2008-м. Они общались еще со времен Origin Systems и особенно сблизились, когда девушка Смита устроилась в Arkane Austin. Их объединяла страсть к особому жанру, к глубоким видеоиграм от первого лица. Естественно, Колантонио предложил Смиту присоединиться к Arkane. Следующая игра. После выхода Dark Messiah в 2006-м Arkane захотела сделать еще один проект на движке Source — The Crossing. То, что начиналось как эксперимент, быстро стало чем-то большим. The Crossing — шутер от первого лица, где сюжетная кампания переплетена с мультиплеерными элементами. Пользователи ждали приключения формата «один против всех», в которых они могли сами стать врагами в сессии другого игрока. Механика похожа на то, что Arkane сделает в 2021 году в Deathloop. Альтернативный Париж, где разворачивается действие игры, творение Виктора Антонова, концепт художника City 17 из Half-Life 2. К сожалению, проект оказался студии не по карману. Чтобы остаться на плаву, Arkane пришлось обратиться за финансовой помощью к анонимному издателю. Кто он, неизвестно до сих пор. Условия контракта пересматривались несколько раз, и не в пользу студии. Для дополнительного финансирования Arkane подписала контракты с несколькими другими компаниями и стала помогать им с завершением проектов. Так студия внесла вклад в дизайн уровней и создание анимации в BioShock 2 и поработала над многопользовательскими картами в Call of Duty World at War. Пока близился момент подписания контракта на разработку The Crossing, Даг Чёрч, давний коллега Уоррена Спектора, связался с Arkane от имени Electronic Arts с предложением нового проекта — LMNO. Это была часть серии из трех игр, которые EA разрабатывала в сотрудничестве с режиссером Стивеном Спилбергом. Калантонио был в восторге. Он обрадовался отказу издателя от «The Crossing» и с нетерпением принял предложение поработать над новым проектом. В LMNO игроку предстояло сопровождать юную инопланетянку в дороге с восточного побережья США на западное. В игре многое зависело от невербального общения между героями. Ради этого проекта Аркейн была вынуждена дорабатывать систему рукопашного боя. Спилберг не хотел, чтобы в игре было огнестрельное оружие. Как-то в обеденный перерыв Калантонио поговорил по телефону с Чёрчем и пришел в ярость. Как и многим компаниям, Electronic Arts пришлось урезать расходы из-за экономического кризиса 2008 года. LMNO сочли слишком дорогостоящим проектом и отменили. Станет ли Valve спасителем Аркейн? Издатель предложил студии взять на себя руководство спин-оффом Half-Life 2. Проект назвали Ravenholm. Разработчики его очень полюбили. Они превратили городок, где почти не осталось живых людей, в огромную головоломку. Главный герой здесь играет не с огнем, а с электричеством. С помощью хорошо проработанной физики и оружия с целым спектром возможных применений он может и исследовать уровни, и противостоять мутантам. Однако в очередной раз проект оказался слишком дорогим, и Valve решила его отменить. Разработчики пытались собрать все наработанное и представить хотя бы альфа-версию, но ничего не вышло. Еще одно болезненное событие в истории компании. В Arkane работало примерно 40 человек, и она только что пережила целый ряд отмен проектов. Чтобы компания выжила, Калантонио объявил в интервью, что студия открыта к предложениям. Издатель, который не успел договориться с Arkane в первый раз, не стал упускать новую возможность. Bethesda уже связывалась с компанией после выхода Arx Fatalis, но переписка с леонцами заняла слишком много времени, и Ubisoft ее опередила. На этот раз американский издатель был полностью готов объединиться с Arkane. Материнская компания ZeniMax Media недавно приобрела ID Software, авторов Doom и Wolfenstein, и теперь хотела окружить себя другими профессионалами индустрии. Bethesda доверила Arkane проект иммерсивного симулятора от первого лица, в котором игрок должен был перевоплотиться в ниндзя со сверхъестественными способностями, живущего в средневековой Японии. Проекту уже придумали название. Dishonored. Основы симуляторов погружения. В ДНК Dishonored заложена история, накопленная за десятилетия существования видеоигр. Она унаследовала весь тот опыт, что разработчики приобрели, совершая тернистый путь от Origin Systems и Iron Storm до первых проектов Arkane. Она основана на произведениях одного жанра — симуляторах погружения или иммерсив симах. Впервые этот термин упомянул Уоррен Спектор, когда вышла Deus Ex. До этого их называли «глубокими видеоиграми от первого лица», как говорил Калантонио, или «экшн-симуляторами». Так Спектор именовал невышедший «траблшутер» 1994 года, часть которого перекочевала в Deus Ex. Однако сам Спектор готов уступить авторство термина своему коллеге Дагу Чёрчу. Вместе они разработали Ultima Underworld, одну из основоположниц жанра. Название указывает на главную цель таких игр — достичь полного погружения, заманить пользователя в вымышленную вселенную и, как выразился английский поэт и критик Сэмюэл Колеридж, добровольно подавить недоверие, принять мир и его правила так, будто они совершенно реальны. Харви Смит иногда называет этот жанр гибридом шутеров от первого лица и ролевых игр. Эти два жанра начали сближаться еще в 1979 году в Околобет World of Doom, первой работе Ричарда Гэриота. В проекте, который изначально задумывался как школьная работа, уже прослеживается стремление к созданию эффекта погружения через перспективу. Если на карте игрок представлен в виде креста, то при входе в подземелье появляется вид от первого лица. Позднее вид от первого лица применяли и другие ролевые игры, например, The Lords of Midnight 1984 года Майка Синглтона. Ее технология отрисовки ландшафта позволяет создавать реалистичные объемные декорации, масштаб которых зависит от позиции игрока и направления его взгляда. Или Corporation 1990-го – антиутопия в мире киберпанка, сочетающая боевые столкновения, шпионаж и компьютерный взлом. Тогда же, в 1990-м, вышла первая игра Уоррена Спектора – Ultima 6 – The False Prophet. Разносторонний специалист и опытный ролевик Спектор вывел игровое производство на новый уровень. Он стал экспериментировать с творческими процессами. Сначала заперся на несколько недель в одиночестве, а после вместе с другими разработчиками создал огромную пачку документации по сюжету и механикам, библию проекта. Позднее при разработке Deus Ex он вновь поступит так же. Вся игра строилась вокруг идеи погружения. Спектр сделал неочевидный выбор и отказался от перехода на камеру от первого лица в подземельях, который использовал в прошлых играх. Вместо этого игрок постоянно видит мир в изометрии, без изменения масштаба между картой, городами и подземельями. Мир Ultima 6 по-настоящему оживает благодаря беспрецедентному уровню интерактивности, позволяя, например, игроку пройти весь процесс выпекания хлеба от мешка с зерном до румяной выпечки. Спектр и сам удивлялся, насколько разнообразный геймплей предлагают разработанные им системы, особенно когда тестировщики начали придумывать собственные игровые решения. Так один из них смог решить головоломку без нужного заклинания, просто уменьшив персонажа. Спектр понял, что настоящее предназначение таких продвинутых систем куда обширнее, чем погружение в мир. Это предоставление свободы действий. Перейдя в студию Пола Нейрота, Looking Glass, Спектр продолжил работать над RPG-играми, затягивающими игроков сильнее, чем большинство проектов жанра. Он считал, что остальные уделяют слишком много внимания стратегиям и управлению персонажами. В Ultima Underworld 1992 года легко увидеть приемы из Ultima 6 в особенном трехмерном подземелье Стигийской бездне. Игра разрабатывалась параллельно с Wolfenstein 3D Джона Кармака, и в обеих разработчики сделали выбор в пользу камеры от первого лица, сочетая ее с боями в реальном времени, чтобы игроку казалось, будто он физически находится на арене. Следующее творение Looking Glass, System Shock, от фэнтезийной тематики уходит в научно-фантастическую и переносит действие на космическую станцию «Цитадель», где игрок берет на себя роль хакера и пытается противостоять Shodan, Sentient Hyper Optimized Data Access Network, с английского «разумная гипероптимизированная сеть доступа к данным», искусственному интеллекту, захватившему контроль. Со времен Underworld управление камерой от первого лица и движениями героя улучшились, а вот повествование стало проще. Игроку больше не нужно общаться с неигровыми персонажами, NPC. Вместо громоздких диалогов с системой выбора, System Shock раскрывает лор игры через электронные письма и записки, которые игрок находит по мере прохождения. Такой способ повествования, не отнимающий у игрока контроль над персонажем, позже вдохновит аудиодневники в BioShock, иммерсивном симуляторе в эстетике арт-деко, созданном Кеном Левином. Присоединившись к команде Looking Glass в 1995 году, Левин предложил концепцию под названием Dark Camelot — RPG от первого лица в средневековом сеттинге про поиск Грааля. Проект развивался, и со временем фокус сместился на особенности единственного доступного с самого начала класса — вора. Ключевой механикой стала скрытность, основанная на манипуляции звуками, которые издает персонаж, и игре с освещением в различных локациях. Получилось Thief the Dark Project. Она вышла в 1998 году, параллельно с иммерсивным симулятором от Valve Half-Life. Последняя переняла элементы шутеров от первого лица от ID Software, сохранив при этом системную сложность и глубину повествования System Shock, как и ее научно-фантастическую тематику. Однако Half-Life отошла от концепции свободного исследования мира, популярной в играх Looking Glass, предпочтя заранее прописанному сценарию, делающему игровое приключение больше похожим на кино. Когда Вайан Сторм Остин в работе над Deus Ex начался этап предпродакшена, Уоррен Спектор и Харви Смит вспомнили весь свой опыт работы в Origin Studios и Looking Glass и задумались, какую ролевую игру хотели бы создать в будущем. В результате этого в 1999 году на сайте Game Developer появилась статья о новой модели RPG для нового тысячелетия. В ней Спектор обращается к коллегам-разработчикам, призывая задуматься о том, какими приемами они пользуются при создании ролевых игр, на примере недавних успехов Diablo, Daggerfall и Final Fantasy VII. Обращение разработчик строит вокруг нескольких идей, заповедей ролевых игр. Создавайте игры так, чтобы опыт каждого игрока был уникальным. Предлагайте множество решений и их последствий как для главного героя, так и для мира. Разъясняйте цели, чтобы игрок сосредоточился на том, как решить проблему, а не на том, в чем именно заключается проблема. Добавляйте больше взаимодействия с NPC и элементами окружения, чтобы игровой мир походил на реальный. Дайте герою больше вариантов развития, например, улучшений предметов, навыков, отношений с другими персонажами, чтобы игроки могли создавать разноплановые билды. Не забывайте, как сильно может впечатлить игра, если главная цель в ней выходит за рамки простой череды боев и головоломок. Так, выделяя базовые составляющие симуляторов погружения, Спектр делает игрока главным в сюжете. Он — основная движущая сила, больше не скованная ограничениями правил настольных игр, где всем заправляет гейммастер. Такую власть игрок обретает благодаря практически бесконечным вариациям взаимодействий внутри геймплея — с миром, с врагами, даже с самой возможностью выбора. Когда разработчик строит игровую систему, основываясь на законах физики или особенностях поведения противников, уже не он определяет, преуспел игрок в чем-либо или нет. Правила задает не программный код, а сам игрок, используя воображение и знания о возможных последствиях. Физика в симуляторах погружения пытается походить на настоящую, иногда даже чересчур усердно, так что внедрить ее законы в игровой процесс довольно легко. Это хорошо заметно, например, в Рейвенхолм, где главное оружие игрока — это вода, гвоздомет и электричество. Мир должен быть настолько правдоподобным, чтобы он учил игрока, как и весь игровой процесс. При этом он должен оставаться гибким, чтобы у игрока сложилось впечатление, будто он может сломать игру, если разберется в ней достаточно хорошо, даже если это и не так. Все эти правила, весь опыт предшественников Arkane Studios — использовала при разработке своего первого проекта — Arx Fatalis. Задуманная как духовная наследница Ultima Underworld, эта игра сочетает взгляд от лица главного героя, бои в реальном времени и развитие персонажа и истории в рамках одного нестандартного подземелья, опираясь на опыт иммерсивных симуляторов Looking Glass и Iron Storm Austin. Например, возможность получить много разных концовок позаимствована из Deus Ex. А главного героя с повадками ниндзя из Dishonored вдохновил другой значимый проект — Thief The Dark Project.